Глава 28. Юлия. После того, что произошло неделю назад, в мой день рождения, будь он неладен, я стараюсь не попадаться на глаза Диме. Если говорить мягко, мне неловко. А если быть откровенной, чувствую себя пойманной на месте преступления. К моей адекватности и так были вопросы, а теперь еще и это. Не могу сказать, что я хочу произвести впечатление на Диму, но и выставлять себя идиоткой-неврастеничкой не хочется. А самое главное, я не знаю, о чем болтала во сне. Критически важный момент. Мне дурно от мысли, что он может все знать. Наше общение держится на его выдержке и честности. Глупости. Какие же это все глупости? Такого абсурда я давно не творила. Может быть, у меня переутомление с последующим нервным срывом? В противном случае я просто недоумеваю от степени своей робости. Вообще-то Дима внушал мне ее при первом знакомстве. В нем все было слишком. Слишком красивый, слишком обаятельный, слишком успешный, слишком самоуверенный. Всего через край. Где-то внутри есть предубеждение, что от таких стоит держаться подальше. Я неплохо в этом преуспела. Повод нашелся. Когда Дима вез меня, ставшую на год старше, на работу, в салоне авто царило напряжение. Мое напряжение. Уже на подъезде, между двумя киосками с газетами и выпечкой, я заметила, как несколько мальчишек пинают кого-то. Пока Дима со шпаной разбирался, я к ребенку летела. Им оказалась девочка, на вид лет 5, маленькая и щупленькая. Только позже узнала, что ей уже 8. В тот момент, мне казалось, школьники поймали кроху. Одежда была видавшей виды и, к тому же, разорванной после нападок. На лице виднелось несколько ссадин, как после встречи с асфальтом. Как позже выяснилось, враждебные одноклассники не самая большая проблема в жизни ребенка. Бездушная тварь, она же мать, являлась куда большей проблемой. Кто может представить, что самый близкий, по идее, человек вообще не проявит сочувствия? Более того, скажет, что ребенок сам виноват. У меня, с учетом всего, что в жизни повидать пришлось, такие вещи вызывают отвращение и непонимание. Как можно не заступиться и просто зайти домой? Нормальному человеку никак. Глядя на то, как малышка содрогалась от болезненных спазмов, мне мамаша ее придушить хотелось. Руками шею сломать нелегко, но возможно. Дима договорился со службами. Теперь Яна, так зовут девочку, полежит в нашей больнице, до тех пор, пока он или полиция не найдут родственников, пребывающих в здравом уме. Ситуация отвратительная, но, тем не менее, она мне на руку. Вместо того, чтобы проводить вчера с Димой, я на регулярной основе остаюсь в больнице под предлогом того, что беспокоюсь за состояние Яны, что тоже является правдой. Каким бы ты ни был стрессоустойчивым, детские мучения не могут не вызывать отклика. А тут их через край, от эмоциональных до физических. На следующий день, после того, как Яна в наши лапы попала, ей провели операцию на руке. Полтора месяца назад она в школе руку сломала. Кость срослась отвратительно, но горе-мамашу и это не волновало. Нет подвижности у правой руки, не беда. Пиши, кушай, мойся левой рукой. Глядя на Яну, не слишком-то удивляешься, что в школе она стала объектом для травли. Дети очень жестоки, а тут безнаказанно можно было издеваться. Напиши, во сколько освободишься, я заберу. Приходит сообщение от Димы. После того, как я упорно начала избегать встреч, он перестал считать необходимым здороваться. Ну и ладушки. «Давай в другой раз. Мне разрешили Яну забрать на вечер домой. Под мою ответственность. Не могу смотреть на ее голову без слез. Она же девочка, надо в порядок крошку привести». Как только нажимаю кнопку «Отправить» от Димы, еще одно сообщение приходит. «Если и сегодня сольешься, приеду и за шкирку тебя в машину запихну. На глазах коллег твоих. Пусть тебе стыдно будет, достало уже. Нам надо поговорить». Вот тут уже узнаю. Кто-то устал из себя хорошего мальчика строить. А самое главное, реально приедет, реально впихнет. Спасибо, если только в машину. Я не уверена, хотела с ней еще в ТЦ-шку заехать. Вещи купить. Неизвестно, что там за папаша еще приедет. Ей ходить не в чем на улице. Это не отговорка. Дима, естественно, нас отвезет, если нужно. Но злить его все же приятно. Представляю себе его поджатые губы и хмурый взгляд. Дыхание учащается. Не доводи до греха. В 5 буду ждать на парковке. Бесячая. Он даже не представляет, насколько. Когда я в обед захожу в палату, где лежит Яна, меня с порога ударной волной сносит. Чувство, как от глухого удара в грудную клетку. Дежавю. Я смотрю на нее и вижу себя. Дело не в травмах. Виной тому одиночество. Я смотрю на нее и со 100-процентной уверенностью знаю. Она чувствует себя никому не нужной. Абсолютно никому. Когда ты родной маме не нужен, другие восприятия мира отсутствуют. Жаром обдает изнутри. Многочисленные осколки в сердце приходят в движение. Я всю жизнь стремилась от него избавиться. Хотела большую семью, да не вышло. Сейчас, видя, как она, сутулившись, сидит на краю кровати и, подперев маленькой ладошкой лицо, смотрит в окно, вижу себя и не могу справиться с эмоциями. Столько лет прошло, ничего не изменилось. У меня так и нет своего человека, родного. По этой причине я не взяла никого себе из детского дома. Я не боюсь, что не полюблю, с этим проблем нет. Но мне нужен свой собственный, только мой, которого никто не заберет никогда. Я всегда об этом мечтала. «Яна, детка!» — окликаю ее. Девочка вздрагивает и оборачивается ко мне. Смотрит на вязаный кардиган, что я принесла. Так себе выход, но проще и безболезненнее именно в него ее закутать, чем в убогую куртку с рукой-то поломанной. «Нас отпустили?» В ее голосе столько надежды. Киваю. «Я ведь тебе обещала. Не оправдывать чьих-то ожиданий больно, малыш. Я на этом деле собаку съела. И в магазин пойдем». Серые глазки загораются ярчайшим светом. Затем также стремительно тухнут. «Мама говорила, что меня не пустят туда». «Ну что за гадина?» Моргаю замедленно, позволяя себе испытать мгновенную вспышку злости. Пугать ребенка не хочется. Мама ругалась, когда я вещи пачкала едой. Яна с тоской смотрит на тарелку с нетронутым обедом. Очень много лет в моей жизни был один человек, которого я жутко ненавидела. Максимально возможно. И дальше так будет, пока преисподняя льдом не покроется. Но мама Яны такими темпами скоро окажется на подходе к точке сбора. «Давай помогу». Подставляю стул ближе и сажусь рядом. Девочка кушает медленно, долго пережевывая каждую ложку пшеничной каши, что нисколько меня не раздражает. В последнее время в моей жизни стало присутствовать много деток. Этакое испытание. «Юлия Валентиновна, вот вы где!» В палату заваливается одна из наших санитарок. «Мы вас ищем везде, думали, и вас захватили». «Что?» Она бежала, говорит, запыхавшись и не совсем разборчиво. «Что со мной сделали?»